Даже магнит может размагнититься в неполезном соседстве, тем более магнит человеческого духа. Даже Христос удалялся в пустыню, в уединение, когда воздействия окружающих становились невыносимыми. Каждая аура при соприкосновении вступает во взаимодействие с излучениями носителя света и по закону сообщающихся сосудов берет от него жизненные эманации. Поэтому длительное пребывание среди людей с излучениями невысокого порядка не может не влиять отрицательно на утонченную ауру. Не всякое воздействие среды можно долгое время преодолевать без вреда для организма. Постоянная потеря светоносных энергий не всегда и не во всех условиях может пополняться без ущерба. И тогда наступает реакция, выражающаяся в том, что аура паникает, огни угасают и свет прекращает свою работу по преображению окружающей среды. Симптомы эти очень опасны, ибо приостанавливается продвижение духа. Происходит постоянное расхищение психической энергии. Великие учителя очень страдали, принимая на себя тягость земных воплощений. Воздействия мира сего очень сильны. Много мужества и много света надо иметь, чтобы сказать безбоязненно: «Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего».